не будь другого, не было бы и моего «я». А не будь моего «я», не было бы необходимости что-либо решать. В оригинале употреблены слова «то» и «это», так что разделение мира на субъект и объект имело для древних китайцев еще и демонстрационный аспект. Свой собственный взгляд на мир означал для них буквально «вот это», а то, что мы могли бы принять за объективность, было для них просто другой точкой зрения. Кажется, тут мы недалеки от истины, но все еще не знаем, откуда приходят наши мысли. Быть вблизи истины – одно из ключевых положений философии Чжуанзы, именно как размышление о пути перемен. Оно неоднократно повторяется, по-разному сформулированное, в главах внутреннего раздела даосского канона. Как будто бы есть подлинный господин, но нельзя различить его приметы. Деяниям его нельзя не довериться, но невозможно узреть его облик. Это нечто существенное во мне, но оно не имеет облика. Словом «существенное», «реальное» «ши» комментаторы объясняют знак «цин», который обозначает одновременно закон и чувство. Аффективная природа реальности – одно из важнейших положений китайской философии сердца и особенно философии Чжуанзы. Даос Лу Сисин, автор наиболее авторитетного в собственно даосской традиции толкования Чжуанзы, говорит, что речь идет о чем-то существенном, обретаемом в пустоте, и что способно побудить к действию. Лу Сисин, ссылаясь на чань-буддийскую словесность, уподобляет эту существенность вкусу соли, растворенной в воде. У Гуанмин вставляет в этом месте пояснительную фразу «поищем этого господина в себе и спросим себя». Сотня костей, 9 отверстий и 6 внутренних органов. Все они присутствуют во мне. Что же из них мне ближе всего? Нравятся ли мне все одинаково? Или какому-нибудь органу я отдаю предпочтение? Управляет ли этот орган всеми прочими, как если бы они были его подданными? А может, органы нашего тела не могут друг другом управлять и сменяют друг друга в роли правителя и подданного? Или все-таки у них есть один подлинный государь? Но даже если мы опознаем этого государя, мы ничего не сможем ни прибавить к его подлинности, не отнять от нее. Сотня костей, 9 отверстий, 6 внутренних органов. Чжуанзы имеет в виду человеческое тело. Подобная манера обозначать целое через его самодостаточные части-фрагменты являлась в сущности единственным возможным способом именования пустоты. Наше тело дано нам уже готовым. Однажды мы обнаруживаем его присутствие и не можем от него избавиться, покуда оно не одряхлеет и не износится окончательно. Древние комментаторы понимают слова о данном от рождения завершенном теле как неизменную психофизическую субстанцию каждого человека. Госян поясняет. Здесь говорится о том, что природа каждого имеет свой неизменный удел, поэтому умные на всю жизнь сохраняют свою сообразительность, а глупые до самой смерти глупы. Мнение Госяна поддерживает и Чен Суаньин. У Гуанмин заменяет знак потерять на сходный по звучанию и написанию знак «забыть» и переводит данную фразу следующим образом: «Получив сформировавшимися свои тела, люди не могут забыть о них и лишь ждут своей смерти». Не зная покоя, мы плывем по бурным водам жизни, неудержимо стремясь, словно скачущий конь, к общему для всех концу. Как это печально! Мы изнемогаем всю жизнь в бесплодных усилиях, проводим дни в непрестанных трудах и заботах и даже не ведаем, за что нам такая участь. Как это горько! Для чего же говорить о бессмертии, коли тело наше рано или поздно обратится в прах, а вместе с ним исчезнет и сознание? Вот поистине величайшая из людских печалей. Неужто жизнь человека и впрямь так неразумна? Или я один такой неразумный, а есть и разумнее меня? Если люди будут следовать своему сложившемуся мнению как наставнику, кто среди людей не будет иметь себе наставника? Оригинальное понятие «джуанзы», означающее буквально «завершенное сознание», «сформировавшееся мнение» — «чэн синь». Речь идет, очевидно, о самоопределяющемся субъекте и формируемом его отвлеченной рациональностью миропонимании. Комментарий Госяна гласит: «Когда сердце способно определять способы действия своего «я», буквально «тело», это называется сложившимся мнением. Согласно Линь Юнмину, сложившееся мнение есть установившийся и неизменный взгляд, к которому приходит наше разумение. Фукунага соотносит это выражение с употребленным выше понятием «данное готовым», буквально «сложившимся тело», и высказывает предположение, что речь идет о некой врожденной разумности человека. Такое толкование кажется надуманным. Разве собственное мнение может иметь только тот, кто понимает, что происходит в мире? Ведь людей с собственным мнением предостаточно и среди невежд. Рассуждать об истине и лжи, прежде чем появится ясное понимание их природы, все равно, что отправиться в Юэ сегодня, а прибыть туда вчера. Данное выражение принадлежит софистам, критикуемым джуанзы, и ссылка на него явно не лишена иронии. В оригинале употребляются знаки «ши» и «фэй», которые в китайской философской традиции означают, соответственно, «да» и «нет», но также «истинное» и «ложное», «должное» и «недолжное». Это значит объявлять существующим то, что не существует. А как несуществующее сделать существующим, не знал даже великий Юй. Мне же и подавно не дано о том знать».